Глава 11. Алекс. Мои глаза открылись гораздо раньше, чем сознание вернулось в реальность. Я какое-то время просто смотрел в одну точку на натяжном потолке, пытаясь определить, где я и сколько сейчас примерно времени. Взгляд скользит, сматывая идеально ровной поверхности в сторону источника света, пока не достигает знакомого пейзажа за окном. Воспоминания о прошлой ночи обрушиваются мгновенно, но вместо привычной головной боли и запоздалого раскаяния я чувствую нечто совершенно иное. Удовлетворение и тепло, которое окутывает мое тело, несмотря на достаточно прохладное утро. Шелковые простыни скользят подо мной, когда я поворачиваю голову к соседней подушке, совершенно точно зная, что увижу там только отпечаток от головы Русланы Мейсон. И, может быть, парочку длинных темных волос, но зато ее аромат витает повсюду. Им пропитано все, включая постельное белье и воздух, застоявшийся в непроветренной спальне. Вспышка возбуждения опаляет мое тело, когда я пропускаю перед глазами горячие откровенные картинки случившегося между нами безумия. Не знаю, сколько оно длилось, но после, когда Руслана провалилась в безмятежный сон, я не только не вырубился, но еще и сел за работу над новым романом и писал почти до первых отблесков рассвета, разливающимися медовыми всполохами над крышами небоскребов Манхэттена. И это было невероятное ощущение, когда и душа, и сердце, и голова все находится в одном трансовом состоянии эйфории, отключая тебя от внешнего мира. Минуты, переходящие в часы, проносятся незаметно. Чувство голода, усталость, мысли о том, что утром придется туго после бессонной ночи, уходят на второй план, становятся несущественными. Дерьмовое утро и ленивый советчик внутри меня, давние частые гости, наскучившие, но до боли знакомые. Я знаю, как с ними жить и справляться. Куда хуже – пустота, неудовлетворенность и одиночество, которую ничто и никто не в силах заполнить. Она разрастается до размеров черной дыры, поглощающей все, что когда-либо имело значение. Она давит, заставляя извиваться под ее тяжестью, искать выходы, врываться во все двери и каждый раз в неверные. Я уже не верил, не надеялся, что снова испытаю ощущение алчного ненасытного порыва, доломоты в пальцах стучать по клавишам, превращая в слова все то, что льется извне, обретая образы, оглушая разговорами, пролетая сквозь мое собственное сердце, заходящееся то от боли, то от горечи, то от гнева и ненависти. Словно неведомый рассказчик стоит за спиной, нашептывает, торопит, злится, когда ты не понимаешь или не можешь подобрать правильные слова, метафоры, синонимы, словарные обороты, но все это становится неважным, когда ты чувствуешь, как удовлетворение охватывает каждый внутренний нерв тела, проносится сквозь мозг раскаленной иглой уверенности и осознанием, что ты успел выхватить из внезапно открывшегося источника все, что хотел, и сделал это настолько правильно, насколько способен. Я не помню, как ложился спать, и понятия не имею, сколько сейчас времени, но точно знаю, что первых двух лекций у меня нет в расписании. А собрание с Райтом можно в очередной раз загнуть. Оглядевшись, не нахожу следов пребывания Руслана в квартире. В отличие от меня, ее занятия начинаются в 9 утра. Мне немного стыдно, что я не накормил ее завтраком и не вызвал такси. Но на самом деле я гораздо больше сожалею о другом. Мне стоило проснуться хотя бы на 5 минут пораньше, чем Руслана, чтобы зарядить ее хорошим настроением на целый день, а себя избавить от утренней эрекции. По-моему, равноценный обмен. Протягивая руку под подушку, нашариваю мобильный телефон. 10 утра. Еще навалом времени. Лекции начнутся в час дня. Блять, у меня еще встреча с директором школы, где учится Кристина. Пролистываю почту в поисках писем от Анны и, конечно, сразу нахожу. Меня ждут на ковре в 5 вечера. Отлично, я все успеваю. Там у меня как раз будет часовой перерыв перед последней парой, где я смогу полюбоваться своей ночной гостьей, сбежавшей без своих трусиков, которые я надежно припрятал. Сбежала, не попрощавшись, и, наверное, вне себя от стыда и ужаса за свое моральное падение. Ленивая улыбка раздвигает уголки губ, когда я вспоминаю, как она по-детски прятала пылающее лицо в ладонях. И чувствую я себя так, словно у меня достаточно сил свернуть горы. Ни малейших следов усталости. Я откидываю одеяло, бодро вскакиваю с кровати и абсолютно голый направляюсь в душ. Я даже что-то напеваю под нос, позволяя прохладным струям стекать по моему телу, заряжая энергией и хорошим настроением. Возвращаюсь заметно посвежевшей, побритой, безумно довольной собой и жутко голодной. Быстро надеваю сложенные на прикроватной тумбочке спортивные брюки и плетусь на кухню в надежде отыскать там что-то съестное. Мы вчера так ничего и не поели, кроме друг друга. Черт, рассуждаю, как каннибал. Стараюсь не смотреть на стол, но память немилосердно подкидывает жаркие воспоминания, снова приводя меня в боевую готовность, которая в данный момент только усложняет мне жизнь. Нужно как-то протянуть до вечера. Блять, мысль о вечере вызывает почти отчаянный стон, когда я пытаюсь посчитать, сколько часов я проведу с бесконтрольной эрекцией в штанах. Надеюсь, воспитательная беседа в кабинете директора школы немного охладит мой разыгравшийся темперамент. С сомнением смотрю на оставленную вчера в микроволновке китайскую еду, но так как вариантов у меня немного, разогреваю ее снова. Варю кофе и одновременно листаю ленту новостей в телефоне. Не обнаружив ничего интересного и достойного внимания, набираю короткое сообщение Руслане. «Надеюсь, твое утро такое же доброе, как мое. Прости, что не проводил тебя утром». Когда раздается звонок в видеофон, я допускаю шальную мысль, что моя крошка не смогла высидеть на лекциях и вернулась за добавкой. Но, конечно, смешно даже надеяться на то, что она осмелилась бы на подобное. Мы все еще не прошли стадию смущения, которая, надо признать, нехило меня заводит. И это странно, учитывая то, что я никогда не отдавал предпочтение скромницам, выбирая женщин, которые точно знают, чего хотят, и не стесняются говорить о своих желаниях. Сражаться за неприступную принцессу – это не мое. Я так думал до последних событий, но, видимо, жизнь вносит свои коррективы. Или я просто встретил девушку, за которой приятно побегать. К тому же я теперь точно знаю, что приз того стоит. Не удосужившись натянуть футболку, я босиком иду к двери и открываю даже, не глядя, на дисплей видеофона. Через пару минут ко мне поднимается Стейси Рис. Мне бы удивиться, но я этого не делаю. Мой агент всегда умудряется достать меня даже из-под земли, если я ей срочно понадобился. К тому же я заметил несколько гневных сообщений от нее и пару неотвеченных звонков, когда просматривал почту. Настойчивая мадам. Но была бы она другой, я бы до сих пор сидел в Твери и строчил для узкой аудитории читателей, просиживая штаны в офисе и убеждая себя и остальных, что слава и признание – это совершенно не то, чего я хочу от жизни. «Привет!» – бодро улыбаюсь я, опираясь спиной на столешницу мини-бара и держа в одной руке кружку с кофе с незатейливой надписью «Босс», которую, кстати, подарила мне Стейси года 3 назад. Лучше не спрашивайте, откуда она знает адрес этой квартиры и как часто мы коротали здесь вечера. Возможно, стоило выбрать для подобных целей отель, и тогда бы Анна до сих пор была не в курсе, что меня с агентом связывали не только сугубо деловые отношения. Не нужно меня осуждать. Я всего лишь мужчина, которому не чуждо внимание красивой, сильной, уверенной в себе женщины, которая не требует за свои, услуги, ничего, кроме нескольких часов на мокрых простынях. Она не лезла в мою семью, не звонила по ночам, не писала анонимные письма моей жене и вообще никогда не рассчитывала на что-то, кроме легкой, ни к чему обязывающей, приятной во всех отношениях интрижки. Напротив, она не раз выручала меня, когда я не успевал в школу за детьми, выбирала подарки на особые случаи для Анны, заказывала цветы и много чего делала еще. Совершенно бескорыстно. Если бы мы не спалились самым наиглупейшим образом, когда Аня вдруг решила заехать в пустующую квартиру, будучи неподалеку, чтобы протереть пыль, то, возможно, она так никогда бы ни о чем и не узнала. «Доброе утро, засранец!» Хмыкнув, бросает мне Стейси, окидывая долгим, внимательным, не упускающим ни одной детали взглядом. Потом также детально изучает кухню, где я еще ночью успел прибраться. «Трубку брать, когда научишься? Почему я должна искать тебя по всему Манхэттену?» Отчитывает меня Стейси, подходя ближе. Снимает длинное бежевое пальто свободного кроя и кладет на стол, вызывая у меня почти ревностные чувства. «Блядь, меня почти ломает от желания скинуть чужую вещь с нашего сланой стола. Он на данный момент для меня священен». Бегло прохожусь взглядом по стройной фигуре Рис. Она, как всегда, предпочитает деловой стиль. Брючный костюм с укороченным жакетом, насыщенного бордового цвета, белая блуза с жабо, короткие сапожки на высоченной шпильке, от которых на паркете остались мокрые следы. В Америке почему-то не принято снимать обувь в прихожей, и я до сих пор бешусь, когда вижу подобную неаккуратность. Я очень щепетильно отношусь к чистоте, и даже прожив 2 года один, никогда не был уличен в бардаке и неряшливости. «Извини, только собирался тебе перезвонить». Поднимаю телефон, который держу в свободной руке, и делаю глоток горячего напитка. Стейси скептически кривит губы, снова пройдясь взглядом по моему торсу. В умных, подчеркнутых тенями и тушью глазах появляется задумчивое выражение. Стейси проводит рукой по светлым волосам, рассыпавшимся по плечам идеально гладкими локонами. Цокая каблучками, направляется к шкафчику, доставая для себя кружку. «Откуда ты знаешь, что я не в университете?» — спрашиваю я, наблюдая, как она варит для себя кофе. «Позвонила Райту. Он зол. Ты прогулял очередное собрание», — сообщает Стейси, подходя к окну и глядя вниз. «Снег пошел сегодня. Я подумала, что это неспроста. Если ты прямо сейчас не покажешь мне главы нового романа, то я уйду и никогда больше не вернусь», — сухо добавляет она, стоя ко мне спиной. «Я думал, что мы договорились», — скептически относясь к ее угрозам, уже не первый год, напоминаю я. «Я тоже. У меня вчера была не самая приятная встреча с Маркусом Данелли». «Кто это?» — взъерошив волосы, равнодушно осведомляюсь я. Она резко разворачивается, и в ее глазах мелькает настоящая ярость. «Не припомню, чтобы когда-то видел Стейси в таком состоянии». «Твой издатель, мудак». «Так», — резко говорю я, поставив с грохотом кружку на столешницу из натурального камня и делая шаг вперед. Но Рис даже не думает отступать, не обращая внимания на мой угрожающий вид. «Я не припомню, что когда-то позволяла разговаривать со мной в таком тоне». «Тогда сделай так, чтобы со мной не разговаривали, как с идиоткой, причем по твоей милости. Это и моя карьера тоже, Джордан. Ты не имеешь права так меня подставлять после всего, что я для тебя сделала», — гневно выдает Рис. «Если собираешься продолжить в том же духе, то ищи себе другую дуру». «Я действительно начал один проект, Стейс, но это не совсем обычный роман. Эксперимент. Ты ничего не поймешь, если я дам тебе сырой вариант». Пытаясь не сорваться, спокойным тоном произношу я, уверенно глядя в разгневанное лицо женщины. «Боже!» – стонет она, отчаянно ударяя себя по лбу. «Ты и правда идиот. Сейчас не время для экспериментов. Ты понимаешь, что мы в шаге от того, чтобы издательство влепило нам заоблачную неустойку? В который раз я говорю тебе об этом?» «Черт, женщина! Я уверен в том, что проект оправдает себя на все 100!» Сквозь зубы цежу я, теряя терпение. «Откуда тебе знать наверняка? Как я могу поверить на слово? И даже я поверю, то Данелли не удовлетворят твои пустые слова. Ему нужен текст, понимаешь?» «Ты знаешь меня, Стейс. Если я не уверен в себе, я так и говорю, что, скорее всего, роман дерьмо. Но посмотри, вдруг я слишком самокритичен. В данном случае я говорю, что идея очень хороша. Мне действительно она импонирует. Можно сказать, что я одержим. Я несколько лет не испытывал такой уверенности в том, что пишу то, что мне действительно интересно». «Ты сейчас не похож на человека, который всю ночь писал новый роман», — окинув меня скептическим взглядом, заявляет Стейси. Я выразительно выгибаю бровь, скрестив руки на груди. «А на кого же я похож, по-твоему?» «Ты прав в одном. Я хорошо тебя знаю. И ты похож на парня, который всю ночь кувыркался с очередной девицей, которая в экстазе расцарапала твои руки», — шипит она, глядя на мои предплечья, на которых действительно остались борозды от ногтей мисс Мейсон. «Одно другому не мешает. Тебе ли не знать?» — провокационно заявляю я. «Покажи мне главы, Алекс», — безапелляционно требует Стейси. «И я решу, стоящий это проект, или ты в очередной раз дуришь меня?» «Отлично», — ухмыляюсь я и, разворачиваясь, направляюсь в спальню, куда утром унес свой ноутбук. «Жди здесь». «Блядь, ты спину свою видел? За идиотку меня держишь?» — вопит она, следуя за мной. В проеме спальни она останавливается, и когда я поворачиваюсь к ней, держа в руках ноут, застаю ее за разглядыванием смятой кровати. «Здесь воняет сексом, Джордан. Случайных шлюх ты сюда не водишь. Кто она?» «Не твое дело», — огрызаюсь я. «Я просил тебя ждать на кухне». «Та девчонка, о которой ты говорил, твоя студентка?» Игнорируя мою последнюю фразу, продолжает выпытывать Рис. Я не отвечаю, проходя в гостиную. Ставлю на журнальный столик перед кожаным диваном портативный компьютер, быстро открываю свой файл и указываю рукой на диван. «Пожалуйста, ознакомься», — раздраженно бросаю я. Прищурившись, Стейси какое-то время смотрит мне в глаза, потом, фыркнув и передернув плечами, садится за стол, доставая из сумочки очки. Я возвращаюсь в столовую зону, чтобы закончить свой долбанный завтрак, допить кофе и выкурить сигарету. Вот змея. Удалось-таки испортить настроение. Следующие полчаса проходят в напряженной тишине. Выкурив как минимум пару сигарет и расправившись с далеко не свежей китайской едой, я время от времени бросаю испытывающие взгляды на погруженную в чтение Стейси Рис. Она выглядит сосредоточенной и упорно молчит, воздерживаясь от комментариев, но, по крайней мере, не матерится и не склоняет меня последними словами, вырывая цитаты из текста, которые кажутся ей совершенно отвратительными. У меня есть в запасе еще час, но я надеюсь, что Стейси справится раньше. И оказываюсь прав. Проходит еще 15 минут, и она снимает очки и, складывая их, убирает в футляр. Медленно встает и, не сводя с меня напряженного взгляда, обходит барную стойку и приближается почти вплотную. Я с долей растерянности наблюдаю за ее действиями. Стейс с непроницаемым выражением лица обхватывает мое лицо руками и звучно целует в губы. И не торопится отстраниться. «Вот теперь я тебя узнаю, Алекс Джордан». «Неплохо», — ухмыляется она, продолжая рассматривать меня с дотошным любопытством. «Но чего-то не хватает. Возможно, при редактуре выровняется. Это мелочи. А она хороша, да?» Подняв руку, Стейси скользит ладонью по моему бицепсу, перемещается на грудь. «У меня не получалось так тебя вдохновить. Расскажешь, в чем ее секрет?» «Скоро сама узнаешь», — без тени улыбки произношу я. Стейс опускает руку на мой пресс и медленно ведет вниз. Без малейшего смущения забирается в мои штаны, обхватывая пальцами эрекцию, которая с самого утра не дает мне покоя, несмотря на прохладный душ и небольшую взбучку, которую устроила мне Рис. «Это комплимент явно не в мой адрес, да, милый?» Томная улыбка раздвигает ярко накрашенные губы. «Но я не гордая. Ты знаешь, как меня заводит, когда ты похож на того парня, которого я 5 лет назад откопала в нищем русском городишке». Я перехватываю ее руку и вытаскиваю из своих брюк. «Не думаю, что это хорошая идея, Стейси. Без обид», — серьезным тоном произношу я. Она и не выглядит обиженной, разве что немного удивленной. «Ничего себе! Ты второй раз мне отказываешь. Где бы это записать, Джордан?» — с усмешкой отвечает Стейси. «Ты знаешь, что я не люблю навязываться. Передумаешь? Позвонишь». Она отстраняется, продолжая сверлить меня взглядом. «Нельзя оставлять настоящие имена. Ты это понимаешь? Она твоя студентка. Это очередной скандал. Ей всего 20. Шумиха, конечно, хорошо, но не в этом случае». «Это еще не все, Стейс». Вздохнув, говорю я, доставая из пачки на столе Еще одну сигарету. Подхожу к окну и открываю его на микропроветривание. Главы от лица героини будет писать девушка. Выдаю я, чиркая зажигалкой и затягиваясь. Стейси какое-то время недоуменно смотрит на меня, хлопая черными ресницами. Потом ее брови сдвигаются на переносице, словно до нее так и не доходит смысл сказанной фразы. «Соавторство?» – севшим голосом спрашивает она. Я киваю. «С 20-летней студенткой из бизнес-школы Колумбийского университета?» Еще один кивок. «Ты бредишь или свихнулся?» «Нет, я хорошо все продумал и пришел к этому решению осознанно». «Это твой член пришел к решению осознанно», переходит на крик Стейси. «Ты в своем уме? Кто она? Я понимаю, если бы ты предложил совместный проект Эрики Джеймс, и я бы голосовала обеими руками «за» и взяла на себя все переговоры. Да я бы взад ее первое поцеловала, лишь бы она согласилась. Ты понимаешь, что ты делаешь?» «Давай ты не будешь делать преждевременных выводов», мрачно произношу я. «Мы допишем роман, скомбинируем главы, и издатель решит, стоящий это проект или нет. Пока, Данелли, будет достаточно тех глав, которые ты только что прочитала». «Мне нужно на нее посмотреть». Покачав головой, Рис начинает нервно расхаживать взад-вперед, раздражающе стуча каблучками по паркету. «Я серьезно, я хочу понять, что там за... Черт! Лёш, ну ты взрослый мужик, это же...» Она театрально вскидывает руки, пытаясь подобрать слова, но, видимо, шок от новости слишком велик, чтобы закончить начатую фразу. «Неважно, как она выглядит, Стейс, дело совершенно не в этом». «Ну, конечно, трахаешь ты ее тоже исключительно из профессиональных интересов. Практика у вас такая, да? Вдохновляетесь?» «Ты все опошляешь. Я не собираюсь ничего объяснять». Холодно отрезаю я, затушив сигарету в хрустальной пепельнице. «Это не я, а ты все опошляешь, милый. Выкинь этот бред из головы. Я понимаю юное тело, красивые глазки. Может быть, она даже читала твои романы и нафантазировала себе не весь что. Но ты-то должен понимать, чем подобные проекты кончаются». Стейси вплотную подходит ко мне и толкает в грудь. «Очнись, Лёш, тебе под 40. Знаешь, как это называется? Кризис среднего возраста. У нас много общего, и тебе сложно понять, потому как ты человек не пишущий». «Конечно, много общего», издает нервный смешок Стейси. «Кровать выглядит так, словно на ней всю ночь гладиаторы сражались». «Послушай, тебе же понравились главы», сдержанно напоминаю я. «К чему эта истерика? Девушка пишет, и я читал ее дебютный роман. Если тебе интересно, то я дам тебе ознакомиться. Только прошу убрать свою предвзятость и бабскую ревность, которую вижу сейчас». «Да пошел ты, Лёш!» – возмущенно фыркает Стейси. «Кому ты нужен вообще? Думаешь, ты у меня один? Хотя нервы треплешь, ты действительно, как никто другой. Я почитаю, но только из уважения к тебе. И Данелли пока ничего не скажу в надежде, что ты все-таки одумаешься». «Я попробую все-таки пояснить на пальцах, Стейс», тяжело вздохнув, произношу я, готовясь к очередной битве. «И прошу тебя, не спорь, просто выслушай. Если не поймешь, просто промолчи и доверься моему чутью». «Где бы я была с твоим чутьем?» Закатив глаза, фыркает Рис. Я терпеливо киваю. «Ты редко ошибаешься. Никогда. Я согласен. Но я хочу объяснить свое решение. Ты правильно напоминаешь мне о возрасте. Его никуда не спрячешь, не уберешь и не отмотаешь назад. Жизненный опыт, цинизм и скепсис, негативное отношение к жизни, отсутствие иллюзий. В какой-то мере все эти побочные эффекты и олицетворяют мое творчество, позволяют мне быть тем, кто я есть. Но если я пишу историю про преподавателя, которому 36 и девушку, которой всего 20, то как ты думаешь, с какой главной проблемой я могу столкнуться?» «Понятия не имею. Ты редко пишешь героинь бальзаковского возраста. Они у тебя все. Ну, давай, скажи. Они несколько однотипны. Проблема в том, что в свои 36 я вряд ли смогу достоверно выписать характер 20-летней девушки. И свежий взгляд, Совершенно иное видение. Юное, немного наивное. Это то, что сделает роман особенным, не похожим на остальные. Это то, что сделает роман не твоим, Джордан. Но я поняла, куда ты клонишь. Я попытаюсь успокоиться и с профессиональной точки зрения посмотреть, что там ваяет твоя протеже. Но не обещаю промолчать, если мне не понравится. Договорились. Облегченно киваю я. Ты подумал насчет предложения о запуске сериала? Осталось пара недель, и им нужен будет официальный ответ. Черт, ты меня доконаешь сегодня. Оушен Харт. Прости, что я так долго не отвечала. Скоро Рождество и пересдача экзаменов. Адарк, может, найдешь время для нашей встречи? Оушен Харт. Ого! Оушен Харт. «Где ты был раньше?» «Оушен Харт, это приглашение?» «Адарк, да, я буду ждать тебя в Персе сегодня вечером». «Оушен Харт, это слишком неожиданно». «Оушен Харт, у меня сегодня другие планы, Дарк». «Адарк, а если я тебе скажу, что в этом ресторане сегодня состоится презентация новой книжной серии издательства «Фаррер», и у меня есть два пригласительных? Это связи, новые знакомства, Оушен». И, наконец, я собственной персоной. Оушен Харт. О, боже, ты серьезно? Звучит чертовски соблазнительно. Оушен Харт. Но я не могу. Адарк. Работа? Или у тебя кто-то есть, Оушен? А как же я? Оушен Харт. Во-первых, я не могла ждать твоего приглашения вечно. Во-вторых, все сложно. Я правда сегодня не могу. Но ты по-прежнему дорог мне. Просто... Адарк, хорошо. Я просто подумал, что это был бы отличный шанс для тебя. На встрече целая стая литературных агентов, которые ищут новые таланты. Оушен Харт, не убивай меня, но я точно не смогу прийти. Адарк был в сети одну минуту назад. Лана. Спешу на штрафную пару по философии, сжимая вспотевшие ладони и ощущая легкое онемение в кончиках пальцев. Черт, я просто не смогу на него смотреть, находиться рядом. Воспоминания слишком яркие, боль в теле и его запах, окутывающий меня с ног до головы, никуда не исчезли. Алекс, как всегда, будет одет в дорогой костюм, а я все равно буду вспоминать, как его тело выглядит без одежды. Как под конец нашей бурной ночи я осмелела окончательно, и мои ноготки впивались в его стальные ягодицы, пока я просила его брать меня еще сильнее и резче. Да просилась, блин. Теперь еле хожу и сижу. Звуки наших тел, запах секса, клубники, геля для душа и свежих простыней – все это так ярко стоит перед моими глазами, постоянно прокручивается в мыслях, отдаваясь знакомыми ощущениями в теле. Я намеренно сажусь на пятую парту и обещаю себе не смотреть на Алекса. В первую же минуту не выдерживаю и ловлю на себе его мимолетный, жесткий, не лишенный осуждения взгляд, и меня мгновенно бросает в дрожь. Что это значит? Меня ждет новое наказание? Добрый вечер. Тема сегодняшней лекции – фрейдовская концепция сексуальности. Низким голосом произносит Алекс, и вместо обычного недовольного шепотка ему отвечают напряженным молчанием. Кажется, интересная намечается пара, и я принимаюсь усердно записывать все, что выходит из уст преподавателя. Я даже не смотрю в его сторону, сосредоточившись на экране, но бархатистый голос, который вчера говорил мне такие безумные вещи, делает свое дело. «Ты ощущаешься, как бархат. Сними трусики. Хочешь?» Остаться без сладкого? Бог мой, невыносимо просто. Как можно быть таким сексуальным и притягательным? Все девчонки в аудитории прихорашиваться начали, как только услышали слово «сексуальность», сказанное его голосом. Покусываю губы, кидая мимолетный взор на Джордана и свожу под столом ноги, когда мой взгляд падает на его напряженно сжатый кулак. Короткого обмена взаимными взглядами мне хватает для того, чтобы понять, что он держит в своем кулаке. Он же сказал, что они будут в кармане. Безумец. Мое лицо начинает пылать, кровь приливает к щекам, а ноги, наоборот, леденеют, пока я пытаюсь побороть удушливое смущение. Сегодня, когда я приду к Алексу, чтобы продолжить написание нашего романа, я его точно убью. А если он случайно выронит мои стринги, вот это будет картина. После пары меня задерживает одна из девиц из группы поддержки. Эллисон О'Нил расспрашивает меня о Колине, пока я быстро складываю ноутбук в сумку. «Он точно свободен, Ру?» «Абсолютно», – бросаю я, не желая вести никакие разговоры об этом придурке. «Может, расскажешь мне, как ему понравится?» – напирает Эллисон, и я, не выдержав, бросаю ей всю правду прямо в лицо. «Посылай его к черту почаще. Он тогда за тобой бегать будет. А вообще, берегись. Колин и юбки не пропустит и не особо любит предохраняться. Так что от него ты не дождешься букета цветов, но вполне можешь подхватить другой букет». Предостерегаю я девушку, радуясь про себя, что всегда отказывала ему в просьбе заниматься сексом без защиты. У Алекса, наверное, было тоже очень много девушек, и вчера он таким привычным движением достал презерватив. Черт, я не должна об этом думать. О его многочисленных девушках, которые прошли через его постель. Неужели эти сучки испытывали с ним то же, что ощутила я? По закону подлости, который преследует меня по жизни, я выхожу из аудитории последней и сразу ощущаю напряжение между мной и Джорданом. Он стоит, облокотившись на край стола, а я направляюсь к выходу, желая скорее оказаться в коридоре, но меня останавливает его холодный, сказанный в духе вчерашнего тона приказ. «Стоять, мисс Мейсон!» Я замираю в метре от Алекса, бросая на него взгляд из-под опущенных ресниц. «Сегодня в 9?» Джордан окидывает меня пристальным взглядом и задерживает его на юбке. Этого достаточно для того, чтобы кожа на внутренней стороне моих бедер вспыхнула. Непроизвольно поправляю юбку, пытаясь опустить ее ниже. «Я бы могла написать роман у себя дома», – ухожу от ответа я, стараясь найти любой предлог, чтобы избежать новой встречи с ним наедине. «Ты забрала ноутбук без разрешения», – в голосе Алекса звучат стальные нотки, но я уверена, что это вовсе не обида. Ему просто нравится быть строгим преподавателем. Никогда бы не подумала, что скажу это, но таким он нравится мне еще больше. «Алекс, вчера ты сказал?» Начинаю я, ощущая острую потребность поговорить о том, что происходит между нами. О том, что это неправильно, и если мы продолжим дальше, мне будет только больнее потом отпустить его. Но я прикусываю язык, делая маленький шаг назад. «Мистер Джордан, сегодня я работаю», — лгу я, напрочь забывая о том, что совершенно не умею врать. «Ты всегда отводишь взгляд в сторону, когда лжешь, Лана. Неконтролируемый рефлекс. Ты больше никогда не будешь мне лгать. Или нарываешься на очередное наказание?» Наши взгляды встречаются, и я слишком красочно вспоминаю то, каким властным и непреклонным он вчера был. Какое унижение и смущение заставил почувствовать, вгоняя меня в краску своими безапелляционными указами. Это было так унизительно, волнительно, страшно. Хочу ли я быть наказанной таким образом еще раз? Черт, да! В чем мне действительно не стыдно признаться, так это в том, что я нуждаюсь именно в таком мужчине. Взрослом, сильном, уверенном, опытном, который может меня заткнуть, которого мне хочется слушаться, и того, кем я не устану восхищаться и всегда буду смотреть на него снизу вверх. «Сегодня ты будешь работать у меня, Лана», — настаивает Алекс и, быстро протягивая руку вперед, рывком привлекает меня к себе. «Алекс, разве ты не понял, что мы так ничего не напишем?» — упираюсь ладонями в его грудь, качая головой. «Мистер Джордан, мы в аудитории». «Да хоть где, малыш!» «Нас не поймают. Пары закончены. Все спешат домой. Ты сделала то, о чем я просил?» Обволакивающим шепотом напоминает он, и мое лицо вновь вспыхивает огнем. Нервно сглатывая, медленно киваю, вспоминая его просьбу, сказанную в перерывах между нашими раундами. Сейчас я, конечно, жалею о том, что сделала это, но так я почувствовала себя более сексуальной, раскрепощенной, желанной. Честно, я не думала, что он станет проверять. Я просто бросила ему вызов, приняв правила Алекса. Конечно, это была не просьба, а приказ, и я его выполнила, снова надев чулки и забыв одеть под юбку трусики, как он и просил. «Не могу поверить, что ты держал их в руках всю лекцию!» Мурлыкаю я, когда чувствую, как его ладонь с моими же стрингами задирает юбку, скользит по абсолютно оголенным ягодицам. «Ты совершенно ненормальный!» «Не могу поверить, что ты действительно пришла так на пару!» «Голенькая! Хорошая девочка!» — хвалит Алекс, проверяя, выполнила ли я его задание. «Вернешь мне их, и я могу идти?» — сдавленно шепчу я, стараясь унять дрожь в коленях и сжать их. Поднимаю на Алекса взгляд, невинно хлопая ресницами. Нервно выдыхаю, замечая, как бушует неистовый и голодный огонь в его глазах. «Я обещала себе». «Что я там себе обещала?» «Ты не представляешь, как трудно вести пару, когда в голове только ты. На моем столе, в моей постели», — горячо произносит Джордан около моих губ. «Ты сбежала утром». Он обхватывает мое лицо ладонями, и в его словах я слышу даже не похоть, а нежность и разочарование. Словно он хотел провести это утро со мной, и этот новый тон его голоса ранит меня прямо в сердце и дает такую невинную детскую надежду на то, что между нами все по-настоящему. Нет никакой ошибки. И у нас есть, может быть, не совместное будущее, но как минимум искренние чувства, выходящие за рамки горизонтальной плоскости. «Алекс, хватит. Мы в Колумбии, а не у тебя дома», – тихо напоминаю я, но он неумолимо приближает мое лицо к своему, сталкивая нас лбами. «Не могу от тебя оторваться. Ты такая красивая, Руслана!» Алекс заправляет прядь волос за мое ухо, и моя душа в очередной раз ловит волну его магнетических вибраций и бесконечного обаяния. Засранец всегда знает, что сказать и каким тоном, чтобы окончательно выбить меня из колеи и хладнокровного настроя. Я и сама не замечаю, как тяну его за галстук, играя с Алексом в гляделки. Низ живота наполняется уже знакомой мне тяжестью, и все, что я хочу сейчас, это оказаться с ним на гребаном необитаемом острове, где нет никого, кроме нас. И парочки ноутбуков, и кровати. Хотя, к черту кровать. Острая вспышка желания пронзает меня с головы до пят, и я дрожащими руками расстегиваю бесконечные пуговицы на рубашке Алекса. «Алекс, останови это!» Тяжело выдыхаю в полуоткрытый рот Джордана, согреваясь его прикосновениями и мятным дыханием. «Я хочу проверить, детка, как хорошо ты усвоила вчерашние уроки». Черт, он снова это делает. Его пальцы умело скользят по моей промежности, заставляя тихо-тихо простонать. Упираюсь лбом в его лоб, качая головой, словно уговаривая саму себя и нас, а может и всю землю, остановиться, пока мы не сорвались в пропасть. «Покажешь мне снова, какой испорченный ты можешь быть, Лана?» «Я тебя ненавижу, ты знаешь об этом?» Срываюсь на отчаянный крик, ощущая настойчивые, искусные ласки его пальцев. «Тссс, малыш, ты сможешь быть тихой, малышка?» Шлепнув меня по бедрам, он садится на стол, и я инстинктивно подаюсь вперед, следуя за его действиями, и забираюсь к Алексу на колени, капитулируя перед его страстью. «Безумец, а если кто-то зайдет?» Дрожащим от возбуждения голосом спрашиваю я, расставляя ноги по обе стороны от его талии, не понимая, то ли я сама уложила его на лопатки, то ли он, загипнотизировав меня взглядом, позволил мне это сделать. Ладони Алекса медленно оглаживают мои ноги и бедра, взгляд мужчины затуманен желанием и неподдельным интересом. «Тогда сделаем это быстро, малышка», – чувственным шепотом обещает Алекс. «У меня дыхание перехватывает, а необходимость в этом мужчине становится болезненной, невыносимой, как глоток кислорода для утопающего. В его глазах я читаю то же самое и понимаю, что не смогу остановиться. Мы окончательно одурели друг от друга. Потребность в нем. Черт, она даже не физическая. Нет, я жажду не только секса. Сколько эмоциональной близости с ним через полнейшее слияние наших горячих тел. Я хочу принадлежать ему целиком и полностью. Хочу растаять в его руках. Хочу прочувствовать эйфорию в каждой клетке тела и ощутить чувство полнейшей целостности. Мне нужен его пот на моей коже. Его сдавленные и тяжелые стоны. Мне нужно ощутить, что он мой. Почувствовать себя живой и снова взлететь вместе с ним. И я делаю это. Мы делаем. Наплевав на риск и множество других причин. Невозможно сопротивляться. Нельзя остановить. Мы пропали. Мы в шаге от пропасти, в которую добровольно падаем снова и снова. Или парим. Летим прямо в небо, в космос, в астрал. Наш. На двоих. С ним все иначе. Я не различаю реальность и вымысел. Я плыву на волнах удовольствия. Такого острого, сладкого, пряного. Мне хочется, чтобы у нас было больше времени. Хочу ощущать его кожей, сердцем, душой. Я задыхаюсь, кусая губы. Яркие искры рассыпаются под плотно сжатыми веками. А потом я возвращаюсь в реальность и вижу его глаза, затуманенные удовольствием. Я уже скучаю, выдыхаю я, касаясь его щеки кончиками пальцев. «Мы можем повторить это и очень скоро», со смешком выдавливает Алекс, покрывая мои скулы поцелуями и так сладко, медленно целуя в губы, словно мы только что не трахались на его рабочем столе, как одичавшие животные. «Пиздец, малыш, ты многому научилась за последние сутки». «Ты ругаешься, как сапожник», подшучиваю над ним я, пока он аккуратно ставит на ноги. 30 секунд нам достаточно, чтобы привести себя в порядок. Относительно, конечно». «Ты невероятная, Лана. Чувственная, страстная, горячая», признается Алекс, и я стараюсь не воспринимать его слова буквально, которые кричат мне о том, что я привлекаю его только физически. А этого мне хотелось бы меньше всего. Любого мужчину можно заманить сексуальностью и даже на короткий срок привязать к себе. Но без чувств это ненадолго и лишь пустая трата времени. Рано или поздно безумная страсть пройдет. И что останется после? Очень надеюсь, что не мое разбитое сердце, Алекс. И я хочу знать, хочу понять, как он ко мне относится, и пытаюсь прочитать это в его карих глазах, смотрящих на меня сейчас с долей обожания. Я мечтала о таком взгляде всю свою жизнь, и сейчас боюсь, что это всего лишь подделка. Чувствую себя просто шлюхой. «Перестань, все хорошо», он поглаживает мою ладонь, успокаивая. «И никто не зашел». Алекс снова целует меня в губы. «Просто хочу, чтобы ты знал, что я на такое не способна и такое впервые в аудитории», смущенно лепечу я, все еще не понимая, как это все произошло. Вот что значит ослепнуть от страсти. Мы играем в опасные игры, очень опасные, Джордан. «Со мной ты многое попробуешь впервые», ухмыляясь, обещает Алекс, вновь переворачивая в груди мое сердце. «Ты естественная. Мне нравится в тебе это. Настоящее». Млею от его ласкового шепота, потираясь щекой о его щетину. «И я хочу, чтобы ты взяла это». Алекс протягивает мне ключ-карту от его квартиры. «Будешь приходить в любое время и писать сколько душе угодно. Пора браться за серьезную работу, Лана». Я благодарна ему за эти слова, потому что так еще больше ощущаю ту самую эмоциональную близость, которую я так жаждала получить. Просто я бы хотела, чтобы секс был не единственным путем, которым я могу взять ее. «Нам нужно остановиться, Алекс», — хочется кричать мне, и в то же время так хочется верить в сказку, загадать сотни желаний, сжимая снежинки в ладони. Хочется верить, что все не зря, что у Вселенной есть на нас планы. И с самого начала она вела нас друг к другу, пока не столкнула в дерьмовое утро на одном из перекрестков Манхэттена. Я до сих пор не понимаю, судьба нас связала или выбор, и способна ли я отказаться от Алекса по своей воле, или нас разлучат, или наоборот сблизят предопределенные события.